ногу ебало, чтоб дыхалки не хватало. Каждому, что в этом мире, сразу полегче стало. Врагу въебало, мир крайне жесток. Если хочешь выбраться вперед, строй свой мир, ёб. Врагу въебало, чтоб дыхалки не хватало. Чтоб каждому в этом мире сразу полегче стало. Врагу въебало, мир крайне жесток. Если хочешь выбраться вперед, строй свой мир, ёб. Я словно тряпка, меня все вытирали жопу. Вы ебоны, шмали и прочие ебучие вони. Сколько раз на раны просыпали соли, суки, нагнетали атмосферу. Так какой-то жути, взглядом без души. Теперь смотрю я на вас всех, сердце ненависть горит, а рядом гаечный мой ключ. Хоть учусь я в ПТУ, а ты мудак в МГТЭК. Получай с разбаху въебало, в железяке луч. Врагу въебало, чтоб дыхалки не хватало. Каждому, что в этом мире, сразу полегче стало. Врагу въебало, мир крайне жесток. Если хочешь выбраться вперед, строй свой мир, ёб. Врагу въебало, чтоб дыхалки не хватало. Чтоб каждому в этом мире сразу полегче стало. Врагу въебало, мир крайне жесток. Если хочешь выбраться вперед, строй свой мир, ёб. Весь, что смеялся, ты не верил в успех. А я добился своего и заткнул вас всех. Я, конечно, понимаю, что люди дерьмо, но не могу терпеть этого anymore. I hate this world and don't fuck you. Let me mad, don't talk me back. Дыхалки не хватало. Каждому, что в этом мире, сразу полегче стало. Врагу въебало, мир крайне жесток. Если хочешь выбраться вперед, строй свой мир, ёб. Врагу въебало, чтоб дыхалки не хватало. Чтоб каждому в этом мире сразу полегче стало. Врагу въебало, мир крайне жесток. Если хочешь выбраться вперед, строй свой мир, ёб. Ты заебал меня со своим ебучим хамством. Все твои слова, пизда уебанства. Наебашу текст, как у лебушки бабушки. Вставляй заглушки в ушки, ешь оладушки. От души в душе трахаются гомики. Твой ебаный стайл, как розовые слоники. Король Мурман рапа заебал пиздец. Но я не обижаюсь, долбоеб он ведь. Ваши крики в спину и ржущие морды раньше резали душу, но я решил твердо. Смеется лучше тот, у кого целее зубы. Вы круты в парнаде, я зол в клубе. В клубе на сцене вы бойцы арены. Да только по улице ходите вдоль стенок. Светом зажигалки разгоню как тень вас. Готовьте свои рожи, я не беру пленных. Врагу въебало, чтоб дыхалки не хватало. Каждому, что в этом мире, сразу полегче стало. Врагу въебало, мир крайне жесток. Если хочешь выбраться вперед, строй свой мир, ёб. Врагу въебало, чтоб дыхалки не хватало. Чтоб каждому в этом